Красная речь, из которой тюльпан не слышал ни слова, ибо поспешно вышел. Но Присцилла не нуждалась в слушателе. Ее любовник был уже рядом с фон Штаубеном, а она все еще вела свой монолог с ангельской улыбкой на устах. Признаком плохо проведенных занятий был леденящий душу вид фон Штаубена, раздражавшегося ругательствами. Это повторялось всякий раз, если правильно не выполняли маневр, или он замечал вялость или несобранность. Тут уж все становились по стойке смирно. Переходя от одного к другому, инструктор божился и чертыхался то на немецком, то на французском, то смешивая оба языка. Он кричал «Доннерветтер! Швайнесхюнд!» Потом поминал черта, обзывал солдат бандой недорезанных свиней. Затем, перебрав весь зверинец, успокаивался и, повернувшись к тюльпану, давал знак «Продолжить, как обычно». Тюльпан зычным голосом переводил «Rascals! Fuck you! All cheats!» и прочие любезности. Провинившаяся сотня безропотно сносила этот ритуал, но обычно, когда гроза проносилась, все расслаблялись, не исключая фон Штаубена, и в дальнейшем занятия проходили уже спокойнее. В этот же раз что-то не сработало. После любезностей Фанфана Тюльпана 30 сорвиголов с мрачным видом, явно что-то задумав, остались по стойке смирно, хотя фон Штаубен пробормотал вольно. «Что произошло?» — спросил тюльпан у фон Штаубена. «Вы скомандовали вольно, а они не выполнили приказ. Почему?» «Ах!» — сказал фон Штаубен. «Нравы американцев нельзя сравнить с прусскими, австрийскими, французскими. Солдатам этих наций, вы говорите, сделай то-то или то-то, и они выполняют. Но этим...» И он указал на группу солдат. «Необходимо пояснить, вот причина, по которой вы должны сделать то-то. И только тогда они исполняют». «Это не должно вас удивлять. Это привычка. Давать им разъяснение надлежащим образом требует их демократия. Это для них естественно. Я хочу научить их ползать по-пластунски», — пояснил фон Штаубен, — «на животе, передвигаясь с ружьем у подбородка за счет движения локтей, толкаясь кончиками пальцев. Великолепная техника, позволяющая с наименьшим риском приближаться к врагу, не будучи мишенью, в отличие от героев-англичан-безумцев, бегущих перед батареями, в которых можно стрелять, не целясь». Он замолчал на миг, прежде чем продолжил. «Естественно, что я объяснил им все преимущества этого передвижения, впрочем, бросающиеся в глаза. И тогда...» Вместо ответа фон Штаубен показал взглядом тюльпану на рыжего здоровяка, низкий лоб, еще уменьшенный густыми бровями, сросшимися над курносым носом, тяжелый подбородок и глазки-кнопки составляли примиленькую физиономию. Его лохмотья, изношенные больше всех, были и грязнее всех. Горацио Блейк, так его звали. Из всех вирджинских пройдох этот наихудший. Он бахвалился тем, что записался ради возможности насиловать женщин, предпочтительнее англичанок, но не исключительно. Его специальность – драка с ударами из-под тишка, исключительно с честными и порядочными солдатами, состоявшими в дивизии Лафайета. Его облик, сила Геркулеса, большая бритва, размахивать которой он не опасался не только во время бритья, превращали его в самого сомнительного типа из всех. Штаубену не было нужды что-то объяснять. Тюльпан тотчас понял, причина недовольства — Горацио Блейк, иначе остальные не стояли бы, замерев от страхов. «Господа», — спокойно сказал тюльпан, подчеркнуто отвернувшись от Блейка, стоявшего с независимым видом. «Господа, благодаря таланту мсье фон Штаубена мы все достигли больших успехов. Когда весной вновь продолжится война, мы будем к ней более готовы как в боевом плане, так и в плане личной безопасности. Тренировки в ползании по-пластунски, которых от вас требуют, с смогут оградить от огня противника. Я плохо понимаю причину вашего отказа. Считаю необходимым сказать, что, вернувшись в лагерь, генерал-майор согласится со мной и не применит сурового наказания».